его приказу соорудили нечто вроде трибуны из мешков, и он заявил, что не уедет, прежде чем не заплатит всем сполна. Раздались рукоплескания. Он долго не мог произнести ни слова. Затем он стал упрекать республику и варваров, говоря, что во всем виноваты несколько бунтовщиков, испугавших Карфаген своей дерзостью. Лучшим доказательством добрых намерений Карфагена служило, по его словам, то, что к ним послали именно его, всегдашнего противника Суффета Ганнона. Нечего поэтому приписывать Карфагену глупое намерение раздражать храбрецов или же черную неблагодарность, нежелание признать заслуги наемников. И Гискон принялся за выплату солдатам жалования, начав с ливийцев. Но так как представленные счета были лживы, то он и не пользовался ими. Солдаты проходили перед ним по племенам, показывая каждый на пальцах, сколько лет он служил. Их поочередно метили на левой руке зеленой краской. Песцы вынимали пригоршни денег из раскрытого ящика, а другие пробуравливали кинжалом отверстия на свинцовой пластинке. Прошел человек тяжелой поступью наподобие быка. — Поднимись ко мне, — сказал Суффет, подозревая обман. — Сколько лет ты служил? — 12 лет, — ответил ливиец. Гискон просунул ему пальцы под челюсть, где ремень от каски натирал всегда две мозоли. Их называли рогами, и иметь рога значило быть ветераном. — Вор! — воскликнул Суффет. — Я, наверное, найду у тебя на плечах то, чего нет на лице. Разорвав его тунику, он обнажил спину, покрытую кровоточивой коровкой. Это был землепашец из Гиппозарита. Поднялся шум. Ему отрубили голову. Наступила ночь. Спенди пошел к ливийцам, разбудил их и сказал. Когда лигуры, греки, балиары, так же, как и италийцы, получат свое жалование, они вернутся домой. Вы же останетесь в Африке, рассеянные среди своих племен и совершенно беззащитные. Тогда-то Карфаген и начнет вам мстить. Берегитесь обратного пути. Неужели вы верите их словам? Оба Суффета действуют согласно. Гискон вас обманывает. Вспомните про остров Костей, про Ксантиппа, которого они отправили обратно в Спарту на негодном судне. — Что же нам делать? — спросили они. — Подумайте, — сказал Спендий. Следующие 2 дня прошли в уплате жалования солдатам из Магдалы, Лептиса, Гекатомпеля. Спендий стал часто ходить к галам. — Теперь расплачиваются с ливийцами, — говорил он им, — а потом заплатят грекам, балиарам, азиатам и всем другим. Вас же немного, и вы ничего не получите. Вы не увидите больше родины. Вам не дадут кораблей. Они вас убьют, чтобы не тратиться на вашу еду. Галлы отправились к Суффету. Авторит, тот, которого Гискон ранил у Гамилькара, стал предлагать ему вопросы. Рабы его вытолкали, но, уходя, он поклялся отомстить. Требований и жалоб становилось все больше и больше. Наиболее упрямые проникали в палатку Суффета. Чтобы разжалобить, они хватали его за руки, заставляли щупать свои беззубые рты, худые щеки и рубцы старых ран. Те, которым еще не уплатили, возмущались, а кто получил жалование, требовали еще денег за лошадей. Бродяги-изгнанники захватывали оружие солдат и утверждали, что про них забыли. Каждую минуту вихрем валивались новые толпы. Палатки трещали, падали. Сдавленные между укреплениями лагеря солдаты с криками подвигались от входов к центру. Когда шум становился нестерпимым, Гискон опирался локтем на свой скипетр из слоновой кости и, глядя на море, стоял неподвижно, запустив пальцы в бороду. Мато часто отходил в сторону и говорил со Спендием. Потом он снова глядел в лицо Суффету, и Гискон непрерывно чувствовал направленные на него глаза, точно две пылающие зажигательные стрелы. Они несколько раз осыпали друг друга ругательствами через головы толпы, не слыша, однако, слов друг друга. Тем временем платеж продолжался, и Суффет умело справлялся со всеми препятствиями. Греки придирались к нему из-за различия монет. Он представил им такие убедительные разъяснения, что они удалились, не выражая недовольства. Негры требовали, чтобы им дали белые раковины, которые употреблялись для торговых сделок внутри Африки. Гискон предложил послать за ними в Карфаген. Тогда они, как и все другие, согласились принять деньги. Балиарам обещали нечто лучшее — женщин. Суффет ответил, что для них ожидается целый караван девственниц, но путь далек, и нужно ждать еще 6 месяцев. Он сказал, что когда женщины достаточно располнеют, их натрут благовонными маслами и отправят на кораблях в балиарские порты.